До сих пор все свои выступления и презентации я вела на языках, которыми владею свободно. Поэтому сходу могла привести... Очень хорошо. На языках, которыми владею свободно. Предполагаю, что их несколько. Поэтому сходу могла привести примеры, скользкие вопросы перевести в шутку и так далее. Но теперь мне придется вести двухдневный семинар на английском. Мой уровень языка такой, что я могу только в виде телеграммы отговорить тезисы и кратко ответить на вопросы. Я с вами полностью согласна, что выступление похоже на секс. Но какой может быть секс, если я боюсь открыть рот? Извините за двусмысленность. Давайте продолжать аналогию. Это уже мой ответ пошел. Вы плохо владеете языком. Ну, тоже простите за двусмысленность. Ваша аудитория владеет им гораздо лучше. Мы уже говорили, что если проводить такую аналогию, то оратор всегда в положении мужчины, а аудитория в положении женщины. Что делать мужчине, если его партнерша, очевидно, владеет техникой секса в совершенстве, а он только освоил азы? Это ваша ситуация. Большинство попытаются произвести впечатление и будут пыжиться изо всех сил, пытаясь сыграть Казанову наших дней. Если женщина не глупа, она не подаст вида, но и вообще ей будут смешны, конечно, ваши потуги. Лучше в этом случае отдать инициативу в руки, снова прошу прощения за двусмысленность, более опытного товарища и постараться получить удовольствие. Что не освобождает вас от соучастия, как в танце. Мы можем позволить вести партнеру, но это не значит, что мы повисаем на нем безжизненной массой, так ведь? Вариантов много, но можно сказать примерно следующее. Знаешь, милая, ты умеешь делать такие штуки, давай ты будешь делать так, как тебе хочется, а я буду помогать. Заодно меня научишь, идет? Ну, это в сексе, конечно, не публичное выступление. В этом случае мы остаемся, по сути, мужчинами, ибо проявили инициативу в том, чтобы уступить инициативу. А если бы у нас пришлось ее вырывать силой, это уже другой разговор. Как нам перенести это бесценное знание на публичное выступление? Не пытайтесь убедить англоязычную публику, что вы оживший Шекспир. Подлог обнаружится уже на второй фразе. Поэтому лучше заявить сходу о том, что публика, безусловно, владеет языком лучше вас, поскольку вы потомок русского мафиози, а они лордов и пэров. Ну, не буквально так, конечно, это я утрирую. Так вот, подчеркиваю, сказать, что вы владеете языком хуже их, и сказать, что они владеют лучше вас, это две большие разницы. В первом случае это самоуничижение, признание превосходства публики, попытка манипулировать через продуцирование жалости. Во втором – комплимент публике, признание авторитетности, заслуживающее уважения, скромности. Это вы произносите с серьезным и даже трагическим выражением лица. Тон голоса пониженный, темп медленный, взгляд из-под лобья, затем пауза, в ходе которой вы лукаво смотрите собравшихся, затем гордо вскидываете голову и с воодушевлением, на лице улыбка, тон голоса повышенный, темп более быстрый, произносите примерно следующее. Впрочем, это не означает, что я намерен отказаться от того успеха, которого, безусловно, заслуживаю. Конечно, здесь должна быть легкая ирония. Обычно в этих случаях вы сможете увидеть доброжелательные улыбки на лицах собравшихся. Доброжелательные, а не снисходительные. Можете начинать выступление. Позволяйте публике иногда вести вас, если регламентом предусмотрены вопросы и реплики по ходу. Попросите с самого начала задавать вопросы сразу. Если что-то будет непонятно или потребует, например, пояснений, этим правом они будут пользоваться весьма умеренно, это я гарантирую. В конце не забудьте поблагодарить за внимание и понимание, но не за снисхождение. Все вводные и финальные фразы советую заучить наизусть и отрепетировать со всей мимикой и жестикуляцией. Идем дальше. Следующий вопрос начинается с описания ситуации, которой не было, как пишет автор. Собирается толпа по какому-нибудь торжественному поводу. Меня приглашают просто поприсутствовать. То есть, никакой торжественной формы одежды для поприсутствовать и так сойдет, пишет автор. И вдруг в своей речи один из выступающих упомянул меня и пригласил на сцену сказать пару слов. В принципе, еще можно куда-нибудь скрыться, а можно выйти и сказать что-то, но своим видом при этом сильно контрастировать с остальными. Вы как-то говорили, что успех выступления больше зависит от того, как выглядит оратор, чем от того, что он говорит. Вопрос вот в чем. Если выступать приходится совершенно неожиданно, я могу подготовиться морально, но не могу физически. Что хуже, испортить впечатление своим внешним видом или своим отказом выступить? Ну, тут я сначала прокомментирую. Я не говорил, что успех выступления зависит от того, как выглядит оратор. Я говорил, что успех выступления зависит в большей степени от того, что видит аудитория. А видит она не только костюм оратора, но видит его взгляд, видит выражение его лица, видит его жесты, ну и так далее. Ну и, конечно, те материалы, которыми сопровождается выступление. Теперь, собственно, ответ. Ситуация из серии из двух зол. Понятно, что сбежать из зала комичнее. Тут я вспоминаю мое участие в крупной международной конференции на заре перестройки. Понаехала тьма иностранцев. Все проходило в фешенебельном отеле с пафосом при поддержке администрации. Белые рубашки, галстуки, президиум, красные гвоздики, ну и все такое. Нужно ли говорить, что все были при полном параде? Шок наступил тогда, когда объявили тогдашнего ректора Киевского литературного института Николая Жулинского. Он вышел на сцену в белом спортивном костюме и без бумажки. Его выступление сразу вызвало интерес уже по одному этому факту. При этом важно, что он не стал жеманиться и извиняться за внешний вид, хотя попал на конференцию с трапа самолета. Он выступил уверенно, а все присутствующие почувствовали неловкость за то, что сидят в таком нелепом виде. Ну, он, как мы знаем, сделал политическую карьеру, министром даже был. Главный редактор журнала «Техника молодежи» когда-то, много лет назад, говорил по этому поводу: можете есть и в самом дорогом ресторане руками. Это будет выглядеть, естественно, до тех пор, пока вы не станете пока вы не сделаете извиняющегося выражения лица. Ну, надеюсь, все с этим понятно. Конечно, будет хорошо, если вы объясните свой вид. Ну, бывает так действительно, торжественное мероприятие, а вы ни к селу, ни к городу, в спортивном. В финале речи можно сказать, что вы попали на это мероприятие, потому что очень хотели поздравить, ну, вот, как Николай Жилинский с трапа самолета. Он тогда, помнится, в объяснении сказал: я мог поехать в гостиницу переодеваться, там, бриться, но тогда опоздал бы на, как это называется, на пленарное заседание. Но я же все-таки ученый, сказал он. Ну, в зале посмеялись, номер прошел.